Глава 30. Марк. Вот интересно, каким местом думала Милли, когда бросала мне этот вызов? Уж точно не головой, скорее тем самым горячим местечком между ее стройных ног, которое, по словам ангела, уже атрофировалось от чрезмерной нагрузки. Ну-ну, кто-то явно переоценил свои силы, причем конкретно, а я ведь предсказывал, что она будет молить о пощаде. И предупреждал, что ни за что не тормозну трахать Милли в самых различных позах, зацеловывать, кусать и облизывать каждый дюйм ее разгоряченной кожи, сколько бы она ни просила меня остановиться. Нет уж, спустя несколько часов и 4 очешуенных трахов я, можно сказать, только разогрелся. Даже одышка и легкая слабость после болезни для меня не помехи, чтобы затрахать Милли до полного изнеможения. Я слишком долго мечтал о ней, слишком долго тосковал и изнемогал от желания вернуть ее себе. Так что впереди мою сладкую девочку ждет еще много энергозатратных раундов. Ей от меня не отделаться, не спрятаться и не сбежать. По крайней мере, пока наш карантин не подойдет к завершению. Хотя и после, она уже никуда от меня не денется, даже если дурочка до сих пор убеждает себя в обратном. Вот ты где! Найдя беглянку на кухне, хищно ухмыляюсь, а она застывает со стаканом сока в руках, печатая в меня немигающий взгляд. Даже в тусклом свете кухонных настенных ламп я замечаю, как ее лицо покрывается румянцем, словно у невинной девочки, которая впервые в жизни видит полностью обнаженного мужчину. «Ты чего так смотришь?» Нарушаю искрящее сексуальным напряжением молчание. «Ничего». Мог хотя бы трусы надеть перед тем, как на кухне появиться. Зачем? Все равно через пару минут опять пришлось бы от них избавляться. Милли фыркает и отводит взгляд в сторону, смачивая горло новым глотком сока. Такая смешная и до сумасшествия красивая. Стоит возле кухонного стола в одном белом полотенце, повязанном вокруг груди. С опухшими губами, красными щеками и влажными волосами. Мы недавно вышли из душа, где глупышка надеялась хоть ненадолго от меня скрыться, но, увы, не вышло. Я забрался к ней в кабину и перед тем, как помочь потереть спинку, припечатал грудью к стеклу и вновь засадил по самые яйца, заставив ее кричать, стонать и содрогаться от оргазма. О! Стоит лишь вспомнить этот умопомрачительный горячий кадр, как обжигающая похоть тотчас порабощает сознание, хлесткой волной направляя всю кровь в теле к паху. Хочу ее. Опять. Снова и снова. Без остановки. До бесконечности. Даже не думай, Марк. Считав по взгляду мои порочные мыслишки, требует голосом начальницы. Но я и не думаю слушаться, продолжая, в чем мать родила, неспешно двигаться к ангелу. Я сказала, даже не думай. Поздно. Уже подумал. Миную стол и пристраиваюсь к Милли сзади, вжимаясь напряженным пахом в ее поясницу. «Ты неугомонное, похотливое животное», выдает она, с грохотом ставя стакан на стол, а я наклоняюсь и прикусываю мочку ее уха. «Такой я только с тобой». «Вот не надо, ты такой со всеми и всегда. Однако сегодня у тебя, по всей видимости, мозг вконец растаял и стек к члену, раз ты не понимаешь, что мне нужна пауза». «Разве нужна?» Обвиваю тонкую талию руками и касаюсь кончиком языка шеи, вдыхая ванильный запах, исходящий от ее кожи. Вдох, выдох, еще один вдох, и по нашим телам одновременно проносится разряд тока. Я тихо хриплю, Милли вздрагивает и склоняет голову на бок, открывая мне больше доступа к своей шее. «Я так и знал», удовлетворенно шепчу и скольжу языком по красно-синим отметинам. Я наградил ими Милли во время секса. Бархатная кожа покрывается мурашками. Дыхание сбивается, становится прерывистым и частым, выдавая ее возбуждение, что однозначно ничуть не меньше моего. И так каждый раз. Несмотря на Миллины слова о том, что ей требуется отдых, она постоянно заводится с полуоборота, а потом отдается сексу с головой, будто в первый и последний раз в жизни трахается. Обожаю. Крышу рвет от нее. И от того, что она сейчас прогибается в пояснице, сильнее вжимая свою задницу в мой пах. Черт, Милли, ты сама жесть какая похотливая кошка. С ума сводишь. Не сдерживаюсь и прикусываю ее щеку, спускаясь ладонью по животу вниз, забираюсь под полотенце и без труда нащупываю влажные складочки. Ёб твою! Еще и мокрая? Да, мокрая. Соглашается сквозь стон. Да, похотливая. Поднимает одну руку и обхватывает сзади мою шею. И да, я хочу тебя, но это не отменяет факта, что я устала. Ты же понимаешь, что для меня это не причина, чтобы не разложить тебя на этом столе. Конечно, понимаю, ты же эгоист. Да, я такой. Шепчу возле уха, описывая пальцами несколько кругов по клитору. Конченый эгоист. Раскрываю нежные, сочащиеся влагой складочки и проталкиваю внутрь сразу два пальца. И хочу опять эгоистично довести тебя до оргазма. Вытаскиваю пальцы, размазываю соки по половым губам и снова погружаюсь в горячую дырочку. «Ты настоящая сволочь, Эндрюс!» Усмехается Милли и блаженно мычит. «Но тебе же это нравится, не отрицай!» «Даже не думала. Ты же и так все видишь». «О, да!» Я вижу и чувствую, как Милли возгорается и начинает двигать бедрами навстречу моим пальцам, запрокидывает голову на мое плечо и прикрывает веки. Пушистые ресницы трепещут от наслаждения, покрасневшие губы так и просят накинуться на них с поцелуем. И я не отказываю себе в этом удовольствии. Я вообще себе больше ни в чем не отказываю с Милли. Сжимаю рукой ее скулы и налетаю на сладкий рот, наполняя его своим языком, пока пальцы с хлюпающим звуком раз за разом наполняют лона. Сука! Какая же Милли горячая, вкусная, идеальная! Везде, во всем, всегда! Она мое личное воплощение совершенства. Женщина, которой я так и не смог найти достойную замену и никогда не найду. Она одна такая на планете. Продолжая доводить сладкую до очередного пика, целую ее глубоко и не сдержанно. Вбираю в себя все рвущиеся из горла стоны и пытаюсь дышать, но воздух в легких сгорает. Наступает кислородное голодание, голова кружится, а сердце будто множится, распространяя свои копии по всему организму, и бьется оголтело там, где, казалось бы, оно биться не может. «Марк, только не останавливайся, я сейчас... сейчас...» Всего через несколько минут скулит Милли мне в губы и перемещает руку с моей шеи в волосы, сильно сжимая их у корней, будто пытается таким образом удержать себя на ногах. «Да, моя девочка, вот так, да!» Удовлетворенно рычу я, толкаясь тайком в нее, и чувствую, как стенки влагалища начинают сокращаться вокруг моих пальцев, женские стоны повышать тональность, а тело Милли содрогаться от оргазма. Так сильно, что полотенце распускается и падает на пол, полностью оголяя ангела. Теперь мы кожа к коже, обалденно, ошпаривающее горячо, до ожога, до светлых бликов перед взором, до сладостной дрожи, что передается мне от Милли все то время, пока она кончает. Стискиваю ладонью упругую грудь и зачарованно любуюсь, как ангел трясется в моих руках, как кусает губы на пике экстаза, как молочная кожа приобретает румянец, как в поплывшем от кайфа взгляде мерцает мое отражение. В нем я улыбаюсь, как влюбленный придурок. Хотя почему как? Я и есть он, по уши влюбленный в эту упрямую вредину, которая после разрядки всегда становится покладистой и шелковой, как любвеобильная кошечка. Трется щекой об мою щетину, целует подбородок, скулы, губы, блаженно улыбается и чуть ли не урчит от пережитого удовольствия. «Вот видишь, а говорила, что устала, врушка бессовестная, к тебе сил еще на десяток оргазмов». «Неправда». «Правда, правда. И сейчас я начну тебе это доказывать». «Марк, нет!» Протестует крошка, но я игнорирую и заваливаю ее вперед, вжимая своим торсом в кухонный стол. «Да, Милли, да, еще много-много раз да». Выдыхаю и начинаю покрывать ее плечи короткими, смазанными поцелуями, ласкаю губами нежную кожу и двигаюсь дальше, к лопаткам и выпирающим позвонкам. Задеваю языком каждый из них, словно по ступенькам спускаясь все ниже и ниже, к сексуальной ямочке над ягодицами. «Дьявол, Милли! Какую же ты попку за эти годы отрастила? Объедение. Мычу, как безмозглое животное, скользя языком по аппетитным булочкам. Не отрастила, она приседала. Да пофиг, она бомбическая. И это мягко сказано. Округлая, упругая и разукрашенная отпечатками моих пальцев и зубов. Я сегодня постарался на славу. Отшлепал и закусал всю поверхность сладкой попки. Думал, что Миля орать на меня начнет за такое разноцветное произведение искусства на ее ягодицах. Но нет. И слова злостного не сказала. Лишь стонала, смеялась и просила еще и еще. Спуская с цепей всех моих голодных по ней демонов, которые вряд ли хоть когда-нибудь сумеют насытиться Миле сполна. Снова сцепляю зубы на правом полушарии. Левое с упоением сдавливаю пальцами. Милли охает, начинает ерзать, но я фиксирую ее бедра руками и, наконец, припадаю губами к набухшей промежности, слизывая все последствия минувшего оргазма. «Боже, Марк, ты...» Как она там хочет опять меня обозвать, не слышу. Пока проникаю в Милли языком, глохну от удовольствия. От охуенного вида красивых, аккуратных складочек. От солоноватого вкуса. От мелодии Милиных стонов. И от пряного запаха ее возбуждения, влаги так много. Она пьянит, срывает мне башню и стекает по внутренней поверхности стройных ножек. Они с каждым проникновением моего языка начинают дрожать все сильнее. Меня тоже трясет, так сильно хочу ее. Стояк горит от прилива крови, словно ей не трахался буквально полчаса назад. Поэтому надолго меня не хватает. Минуты полторы игры с влажной промежностью, и я резко встаю на ноги. Обхватываю член у основания и направляю головку к горячему отверстию. Толчок резкий, глубокий, едва не сшибающий меня с ног, и поясницу простреливает нереальным кайфом. Кровь закипает, меняя свой химический состав. Вздрагиваю, ощущая, как сквозь напряженное тело пролетают киловатты тока. Я ж, блять, еще даже не двинулся ни разу, а меня уже уносит. Застываю в ней, как истукан. Вовсю наслаждаясь ощущениями от первых секунд проникновений. С Милли они всегда улетные, крышесносные, а без преграды в виде латекса так тем более. Милли так и осталась единственной женщиной, с которой я хоть когда-либо трахался без защиты. И даже будь у нас под рукой презервативы, хрена с два я воспользовался бы ими. Хочу чувствовать ее без резинки, хочу обострить все ощущения до предела, до полного затемнения рассудка. Глаза сами смыкаются, когда я наконец начинаю двигать бедрами, выходя почти полностью и врываясь обратно на всю длину. Обалденно просто. Непередаваемо приятно. Вроде после нескольких секс-заходов мой голод должен был хоть немного утолиться, но нихера. Он лишь более лютым становится, а кайф с каждым толчком все круче и мощнее. Наши тела сильно ударяются друг о друга, заполняя кухню пошлыми звуками шлепков. Мы оба задыхаемся, растворяемся в процессе. Я до новых отметин впиваюсь пальцами в Милин зад, рычу, хриплю, грязно ругаюсь, мелю какую-то пошлую пургу и шизею от картины, как член утопает в мягкой развилке, как целиком обволакивается в белой смазке, как яйца бьются о нежную плоть, как капли пота скатываются по прессу, падая на розовую попку, как Миля стонет, выкрикивает мое имя, и царапает ногтями столешницу. Черт, это космос! В теле образуется колоссальное количество энергии. Она с искрами циркулирует по венам. Большей частью концентрируется внизу живота, где начинает бурлить, словно лава в жерле вулкана. Я разгоняюсь еще сильнее, увеличивая громкость женских стонов и неумолимо приближая уставшую крошку до новой разрядки. Еще несколько жестких рваных толчков, и Милли сдается первая. Протяжно стонет и содрогается. Ее внутренние мышцы пульсируют, бесконтрольно сжимая и пытаясь вытолкнуть мой член. Но я лишь глубже проникаю, раз за разом, без перерыва, продлеваю Милин кайф и стремительно подвожу себя к грани. Острое удовольствие разрядами проходит по позвоночнику, пронизывая все мышцы и органы тянущим наслаждением. Хватаю обмякшую крошку за волосы, от звука ее возгласа резко притягиваю к себе и сразу на пол на колени опускаю. Даже в разморенном состоянии ангел в наставлениях не нуждается. Она без слов обхватывает маленькой ладошкой член и проталкивает головку в рот, глубоко, до самого горла, и обратно вытаскивает, несколько раз, туда-сюда, задевает мягкими губами все взбухшие венки, помогает себе рукой и беспрерывно смотрит на меня снизу своими большими порочными глазами. «Сука, Миля, ты богиня!» — шиплю я, окончательно теряя связь с реальностью. Все функции организма отрубаются, оставляя только голые инстинкты и страсть. Она хлещет из каждой поры, рвется наружу оргазмом и ослепляет ярким светом. Даже толком не соображаю, какие еще комплименты срываются с моего языка. Да и думаю, Милли вряд ли разбирает мои слова, когда я давлю на темноволосый затылок, заталкивая член как можно глубже, и начинаю изливаться в горячий ротик. Она впивается ногтями в мои бедра, но не отталкивает меня, а использует как опору, чтобы облегчить себе задачу принять в себя все, что я ей даю. Сокрушительное наслаждение простреливает весь организм, мощной волной бьет в пах и все-таки сбивает меня с ног. Спустив в горло Мили все до последней капли, я падаю на колени рядом с ангелом и, учащенно дыша, обхватываю ладонями ее лицо. Оно влажное, не только от пота, но и от скатывающихся по щекам скупых слез. Черт, прости, Мили, прости, я, походу, переусердствовал. Нет. «Нет, все нормально, все отлично, прекрасно». Бессвязно шепчет она, будто находясь в беспамятстве, и покрывает мое лицо поцелуями. От этой убийственной нежности меня мажет еще больше, чем от пережитого оргазма. Я обнимаю ее до боли в мышцах и тяжестью своего расслабленного тела заваливаю нас обоих на пол. «Люблю тебя. Пиздец, как сильно!» Срывается с моего языка со всей искренностью. Но заведомо знаю, что Милли не поверит и не ответит тем же. Но мне и не нужны никакие признания. Все и так написано в ее блестящих глазах. Она любит меня, все еще любит. И осознание этого пробирает дрожью до самого нутра, укрепляя мою веру в то, что у нас, Милли, все получится. Неизвестно, сколько времени мы дышим тяжело и часто, но все никак не можем отдышаться и прийти в себя. Обнимаемся, тремся. Цепляем губы в медленных ленивых поцелуях, переплетаемся ногами и долго-долго молчаливо изучаем лица друг друга. Я бы вообще мог смотреть на Милли до бесконечности, особенно в моменты, когда ее напускное равнодушие дает сбой, выпуская наружу мою маленькую девочку. «У тебя остался шрам». Ангел первая нарушает блаженную тишину, касаясь пальчиками моего плеча. «Сначала я думала, что мне показалось, но нет. Он действительно есть». Перевожу взгляд на место ее прикосновений, где сквозь татуировки проглядываются белые рубцы от зубов, и по обычаю вспоминаю наш с Милли первый секс. Мне было невыносимо видеть, как ангелу больно, поэтому я сказал ей укусить меня, чтобы ощутить ту же боль. Не знаю, была ли она хоть частично похожа на дискомфорт от лишения девственности, но мне было охренеть как больно, аж шрам остался по сей день. «Да уж, Милли, заклеймила ты меня, как полагается». Усмехаюсь, проводя пальцем по любимым губам. «Прости, не пытался лазером от него избавиться? Дурочка, что ли? Да это же лучше любой татуировки. Я ни за что не избавлюсь от твоей кровожадной печати. Не хотел бы я тебе причинять боль, тоже укусил бы до мяса. Благодарю за твое милосердие, Эндрюс. Мне и без того хватает твоих укусов и засосов. Черт знает, сколько они будут заживать. К тому же, у меня и так есть твоя печать, которую я когда-то по глупости сделала». Усмехается, но усмешка не касается ее глаз. В них, наоборот, проявляется нечто тоскливое, ранимое, словно выбравшееся на поверхность из глубины души. «Что ты имеешь в виду?» Милли тихо вздыхает, а затем касается своей левой груди и чуть приподнимает ее. Первые секунды я не врубаюсь, что нового она хочет мне там показать. Но затем приглядываюсь и замечаю крохотную, едва заметную прописную букву «М», вытатуированную под грудью, в районе сердца. В точности такую же, какую я подарил ей в виде кулона. Я сделала ее, еще когда мы встречались. Хотела тебе показать, когда она заживет. Но обстоятельства сложились так, что в этом отпала необходимость. Рассказывает ангел размеренным голосом, но в карие радужки глаз на сумасшедшей скорости пролетает вся гамма горечи, которую Милли тогда пережила. Впитываю ее в себя, и в груди начинает сжечь, будто я надышался каким-то губительным ядом. Возникает ощущение, что все внутренности медленно, но верно разъедает до кровавых язв. «Почему ты ее не свела?» Сиплым голосом спрашиваю я. «Зачем? Она такая незаметная, что даже ты ее не увидел, хотя неоднократно облизал мою грудь вдоль и поперек. К тому же я просто решила изменить значение татуировки и все». «И кому она посвящена теперь?» «На данный момент мне самой. А когда у меня появятся дети, она будет посвящена им». «Ты уже придумала имена своим детям?» Неслабо удивляюсь. «Я всегда знала, как хочу их назвать». «И как же?» «Тебе это в самом деле интересно?» «Раз спрашиваю, значит интересно. Если будет мальчик, то назову его Майкл. А если девочка, то Майли». Неожиданно для самого себя договариваю я, и, судя по округлившимся глазам Милли, понимаю, что попал в точку. «А ты откуда знаешь?» «Ну?» «Было несложно догадаться, учитывая, что твоего любимого автора и любимую певицу зовут Майли». «Черт, какая же я предсказуемая!» Посмеивается Милли, но явно лишь для того, чтобы попытаться разбавить нарастающее напряжение между нами и вернуть разговор в более безопасное русло. Однако я не стану больше ей в этом помогать. И так слишком долго подыгрывал Милли, поддерживая разговор о чем угодно, но только не о нашем с ней будущем и не о Коннере, с которым она либо уже рассталась, либо сделает это в ближайшее время. Почему я сделал такой вывод? На то множество причин, но главное из них – Милли не изменщица. Она никогда по доброй воле не предала бы своего мужчину. Она стопроцентно не стала бы со мной трахаться, если бы в уме уже не поставила точку в отношениях с Блэком, не стала бы игнорировать его звонки, отвечая скудными сообщениями, не стала бы позволять мне покрывать все ее тело различными отметинами, боясь потом предстать перед женихом во всей красе. А Милли все это сделала, причем неоднократно. А это значит, Ангел все-таки одумалась и приняла решение расстаться с Коннором. Поэтому, хочет она того или нет, но нам нужно наконец поговорить и все обсудить. Я заставлю упрямицу выслушать меня и заставлю поверить, что мои намерения на ее счет, как никогда прежде, серьезные.